Параграф 60. Александр Македонский и его походы. Александр, царь Македонский. После смерти Филиппа царем Македонии сделался его сын Александр. Он родился в 356 году до нашей эры. Филипп дал своему сыну прекрасное образование. Воспитателем Александра был греческий философ Аристотель. Александр знал и любил греческую литературу. Из поэтических произведений Александр особенно ценил «Илиаду». Его любимым героем был Ахилл, которому он старался во всем подражать. Александр очень увлекался военным делом и с 16 лет участвовал в походах своего отца. Когда Александр стал царем Македонии, 336 год до нашей эры, ему было только 20 лет. Главной своей задачей он считал поход на Персию для захвата богатств на Востоке. Но прежде всего, ему пришлось подавить восстание некоторых греческих государств. Греки хотели освободиться из-под власти Македонии и вернуть себе свободу. Александр совершил два похода в Грецию и принудил греков подчиниться Македонии. После этого, весной 334 года до нашей эры, он мог направиться со своими войсками в Азию. Разгромив персов при речке Гранике, Александр направился далее на юг, по берегу Малой Азии. Он подчинял себе один за другим греческие города, обещая им полное освобождение от персидского ига. Битва при Иссе. Завладев Малой Азией, Александр двинулся в Сирию. Здесь, в битве при Иссе, персидские войска снова потерпели поражение. Их царь Дарий III спасся бегством, оставив на произвол судьбы свое семейство и весь свой богатый обоз. Семья Дария и его богатство попали в руки Александра. После победы при Иссе Александр осадил и взял главный город Финикии – Тир. В это время Дарий попытался завязать с Александром мирные переговоры. В обмен на свою семью Дарий предлагал Александру отдать ему Малую Азию, уплатить огромную сумму денег и выдать за него замуж одну из своих дочерей. Но Александр отказался от этих предложений, требуя от персидского царя сдачи без всяких условий. Война продолжалась. Александр в Египте. Из Финикии Александр двинулся в Палестину, а затем в Египет, и овладел ими без труда. Захватив Египет, он не нарушил местных порядков и не тронул храмов. Египетские жрецы объявили за это Александра сыном бога солнца Амона. Во время пребывания в Египте Александр в западной части дельты Нила основал прославившийся впоследствии город Александрию. Таким образом, вся западная часть персидского царства, Малая Азия, Финикия, Палестина, Египет были теперь во власти македонян. Чтобы окончательно сокрушить персидское царство, предстояло завоевать его восточную часть. Битва при Гавгамелах. Направившись на восток, Александр беспрепятственно перешел реки Евфрат и Тигр. Близ развалин Ниневии, около ассирийской деревни Гавгамелы, он окончательно разбил персидские войска, 331 год до нашей эры. Дарий бежал. Вскоре он был убит своими приближенными. После битвы при Гавгамелах македонская армия почти без сопротивления заняла главнейшие города Персии – Вавилон, Сузы, Персиполь и Экбатаны. Александр и Средняя Азия. Затем Александр двинулся дальше на восток. Он хотел утвердить свою власть на самых дальних границах известного тогда мира. Много чудесных рассказов ходило среди греков об Индии. Александр собирался завоевать ее. Идя вдоль южного побережья Каспийского моря, македонская армия прошла Парфию и направилась к югу, в теперешний Афганистан. Затем македоняне проникли в долины рек Амударья и Сырдарья. Поход в Индию. Наконец, в 327 году до нашей эры Александр вторгся в Индию, Здесь македонине впервые столкнулись с боевыми слонами, которых индусы применяли в сражениях. Но в конце концов и Пятиречье было завоевано македонянами. Отсюда Александр собирался направиться в долину реки Ганг. Но при переходе через реку Гефасис войска Александра отказались повиноваться. Тропическая природа Индии, дожди и грозы, болезни, усталость от похода – все это подготовило недовольство и вызвало ропот в войсках. Войска потребовали у Александра возвращения домой. Царь вынужден был подчиниться и отдал приказ о возвращении. На притоке Инда-Гидаспе был построен флот. На него посажена часть армии, которая водным путем возвращалась домой. Другая же часть армии двигалась по берегам реки. Она спустилась к устью Инда и оттуда сухопутным путем вдоль берега океана пошла на запад. Смерть Александра. Столицей своего колоссального государства Александр сделал Вавилон. Он мечтал о новых походах на запад, о завоевании Северной Африки и Италии. Но во время подготовки к этим походам Александр летом 323 года до нашей эры заболел тяжелой формой малярии. Его организм, испытавший слишком много напряжений, не выдержал болезни. Через несколько дней Александр умер. На этом закончилась борьба за богатство Востока, за восточные рынки и земли. После смерти Александра на завоеванных им территориях возник ряд новых государств. Эти государства отодвинули на задний план Грецию, в том числе и Афины. Потерявшая свою независимость Греция вскоре окончательно сошла с исторической сцены. Остались жить только греческий язык и греческая образованность, которые благодаря походам Александра Македонского широко распространились на Востоке.